И все же есть еще нечто, что я должен сделать, чтобы зажить нормальной жизнью. Мне необходимо избавиться от навязчивых воспоминаний, которые сегодня еще тревожат мой сон. Чтобы вырваться из этого бесконечного кошмара, я должен хоть с кем-нибудь поделиться тайнами, открывшимися мне поистине сверхъестественным путем. Тогда и только тогда смогу я забыть все, что так глубоко потрясло меня и чуть не привело на порог безумия. Сегодня, необычайно ясным утром, сидя в изящной беседке и любуясь хрупкой красотой и грацией наложниц, их нежными руками, что ласкают хризантемы в саду, в этой гармонии окружающего мира я осмеливаюсь, наконец, возвратиться памятью к тому роковому дню. То было осенью, поздним вечером, 9-го дня 8-й луны, день этот навсегда останется в моей памяти. Пополудни стояла невыносимая жара, и вечер выдался душный. Я чувствовал себя подавленным и не находил себе места. В конце концов, я решился отправиться на прогулку в Паланкине. На вопрос носильщиков, куда меня вести, я, не раздумывая, приказал в лавку древности господина Лю. Эта лавка носит претенциозное название «Золотой дракон» и расположена напротив храма Конфуция. Ее владелец Лю – скряга и пройдоха, но, вне всякого сомнения, знает свое дело и не раз предлагал мне любопытные вещицы, имеющие отношение к уголовным историям. Войдя, я увидел лишь помощника Лю. Тот сообщил мне, что хозяин чувствует себя неважно и сидит в помещении наверху, где хранятся наиболее ценные вещи. Там я и застал его, мрачного, жаловавшегося на головную боль. В надежде укрыться от удушающей жары, Лю закрыл ставни, и в полумраке знакомая комната показалась мне странной и зловещей. Я тут же подумал о том, чтобы уйти. Но, памятуя о жаре, ожидавшей меня снаружи, я решил, что лучше будет переждать здесь, и попросил Лю показать мне что-нибудь из его вещиц. Я уселся в большое кресло и принялся энергично обмахиваться веером из журавлиных перьев. Лю ворчал, что у него нет для меня ничего особенного. Через некоторое время, окинув рассеянным взглядом комнату, он достал откуда-то из угла черно-лаковый сундучок с зеркалом на крышке и положил на стол передо мной. Когда он обтер с крышки пыль, я увидел, что это обыкновенное зеркальце для головных уборов, иными словами, пластина из отполированного серебра, вделанная в крышку ящичка. Чиновник обычно смотрится в такое зеркало, поправляя на голове шапочку из черной кисии. Судя по паутине мелких трещинок, это был довольно старый экземпляр, но таковые широко распространены, встречаются частенько, и знатоки не считают их предметами большой ценности. Вдруг взгляд мой упал на серебряную инкрустацию в виде мелких иероглифов, шедшую по периметру рамки зеркала. Подавшись вперед, я прочел «Имущество присутствия судьи Ди Пуян». Я с трудом подавил вскрик, я был поражен, ведь это не что иное, как зеркало нашего знаменитого судьи Ди. Я вспомнил, что, согласно древним хроникам, судья Ди, будучи наместником Пуяна, небольшого округа провинции Дзянсу, с неподражаемым мастерством раскрыл по меньшей мере 3 загадочных преступления. К сожалению, подробности расследования не сохранились в архивах. Поскольку Ди не очень распространенная фамилия, не было никаких сомнений в том, что это зеркало действительно принадлежало ему. Всю мою усталость как рукой сняло. В душе я возблагодарил судьбу. Невежество Лю помешало ему признать бесценный раритет, принадлежавший одному из самых проницательных судей нашей цветущей империи. Сделанным равнодушием я откинулся на спинку кресла и попросил Лю принести мне чашку чаю. Как только он спустился вниз, я подскочил и, склонившись над зеркалом, стал жадно его разглядывать. Недолго думая, я выдвинул ящичек, вмонтированный в подставку зеркала, и увидел внутри сложенную шапочку судьи из черной кисеи. Я аккуратно расправил ветхую ткань. Пыль, вылетевшая из складок, поднялась легким облачком. Шапочка была почти целая, только немного потраченная молью. Дрожащими руками я с трепетом поднес ее к глазам. Это тот самый головной убор, в котором непревзойденный судья Ди вел заседание суда.